Эпилог. Позже, когда все закончилось, я сбежал от Августа на несколько часов и отправился гулять по улочкам Амстердама. Мне надо было подумать. Мне надо было понять и принять все то, что произошло со мной в последние сумасшедшие дни. Я рос, казалось, в хорошей семье, внешне успешной, внешне счастливой. Но я был самым одиноким человеком на планете и при этом находился в самой лучшей семье. И все бы так и продолжалось, потому что я бы бестолково пытался доказать маме и папе, что им есть за что меня любить. Только вот это не принесло бы успех проекту под названием «Женькина жизнь». Если бы в первый рабочий день в инверсии я не встретил бы его, моего бога, который, подобно настоящему дикому влюбленному урагану, выхватил меня из этого вечного одиночества и окружил своей бесконечной заботой. Он никогда, с того самого момента, никогда не выпускал меня из своих рук. Нагло, дерзко, решительно завоевал мое сердце, начиная с того самого магического момента, когда впервые поцеловал меня. Я до сих пор слышу у себя в голове его обиженный голос, который прозвучал, когда я его оттолкнул после второго нашего поцелуя. Как я вскинулся на него. «Вы знали, что я парень, и все равно поцеловали меня?» «Нет, не так. Я поцеловал тебя, потому что знал, что ты парень, как глухо впервые поправил меня мой бог. Я до сих пор дрожу при воспоминании, как облил его горячим кофе в своей гостиной и как он набросился на меня. Тогда я впервые почувствовал этот невыносимо потрясающий симбиоз его необузданной импульсивности и запредельной нежности к себе. С тех пор всегда, каждую секунду он был рядом, даже если я сопротивлялся, убегал, кричал. Ругался на него. Он делал все правильно. Может быть, потому что старше меня. Но я не верю в это. Мои родители тоже старше. Однако они никогда ничего подобного для меня не делали. Он же с самой первой секунды нашего знакомства стал для меня всем. Он стал не только моим боссом, моим богом, моим другом, братом и отцом. Он, Август Антипович Доля, с первой же секунды нашего с ним знакомства, стал моей вселенной. Он научил меня жить, научил любить себя и других, научил драться и отстаивать свои интересы. И неважно, что тренировался я в этом именно на нем. Улыбка расплылась по моему лицу. Я вспомнил наше невероятное примирение в его клубе после первой моей драки. Тот самый момент, когда я ударил его. Сильно, по-настоящему, по-мужски. Именно так, как он учил меня. Тогда я снова злился на него. А он же примчался ко мне среди ночи, без единого слова, примчался вызволять своего идиота Женьку из очередной неприятности. Мы с Гёмой свернули за угол и зашли в один небольшой магазинчик, расположенный недалеко от дома родителей Августа. Я давно его приметил и в первый же день планировал сюда зайти, но он же не отпускал меня ни на мгновение. Однако сегодня мне повезло. Мы мило пообщались с продавцом, и я выбрал подарок, который тут же примерил, надев себе на нос. Они были большие и стильные. Темные очки. Те самые темные очки, что мой бог так порывался мне подарить с первого же дня нашего с ним знакомства. Я купил их только себе, выполняя его заветное желание. Я же не хочу, чтобы Август прятал свои потрясающие синие глаза от меня. Единственное, что я хочу теперь в жизни, это то, чтобы его синие глаза всегда смотрели на меня. Смотрели на его Женьку, который без памяти влюблен в своего бога, что в этот момент со счастливой улыбкой встречает нас с Гёмой на пороге дома своих родителей. Мой сумасшедший, потрясающе невероятный бог. Конец.